Два дня в учебе пролетели как один час. За это время я успел поднять базу всего на 7%. Разница учить так и в капсуле была видна невооруженным взглядом. Пока шахтер перегоняли на станцию в один из доков, я все так же сидел в своем схроне и наблюдал за всем действом с помощью небольшого визора. Крейсер был осторожно помещен в док. На его стенах были хорошо видны огромные манипуляторы. И пилот покинул корабль. Почти сразу четверо рабочих, двое из них были рабами, включая прилетевшего инженера, приступили к своим обязанностям, управляя многочисленными дроидами. Внутренние отсеки крейсера наводнили дроиды-диагносты, которые довольно ловко проводили диагностику всего оборудования. А два огромных инженерных дроида начали снимать часть обшивки у реакторного отсека, чтобы вытащить поврежденный реактор. А он точно поврежденный. Сломал я его капитально. Остается только выбросить. Нужен новый. Но это я так, мысли вслух. Местные, как я вижу, в теме, тоже это понимают. Приходилось лежать в схроне, стараясь не двигаться, чтобы не выдавать своего присутствия, пока не прозвучал сигнал обеда, который я так ждал. Рабочие дисциплинированно прекратили все работы и направились кто куда. Вольные в кафе или столовую станции. Рабы в небольшую конторку, где им накрыли непритязательный стол. Осторожно подняв крышку схрона, что находилось прямо у шлюзовой, под прицелом оборонительной турели я выбрался наружу. За мной последовали все мои 14 дроидов, как диверсионные, так и дешифраторы. За это время я научился одновременно управлять ими всеми. Поэтому мы направились к открытой нараспашку шлюзовой, находившейся с другого борта от обедающих рабов. Не хотелось, чтобы они были свидетелями. Кто их знает, что у них в голове? Сидя на корточках у входа, я ждал, пока два диверсанта не дадут добро на выход с корабля. Я был в одном инженерном комбезе. Скафтехника в свернутом виде был закреплен у меня на спине, чтобы не мешал. На боку игольник. На поясе тестер и малый инструментарий. На груди в ножнах отличный штык. Ну и гражданский шокер в одной из двух сумок. Вот и все вооружение. Тут оно скорее для самоуспокоения. Настоящее мое оружие. Знания и умения. Мда, это не мой самодельный взломщик кустарного производства. За 17 секунд они нашли выход технической связи местной службы безопасности, взломали коды и переориентировали картинки, чтобы камеры меня не видели. Получил сигнал дроидов. Моя нейросеть была активна. После того, как я выучил базу нейросеть, узнал очень много о сетях. Особенно об их тонких настройках, о которых обычные пользователи даже не подозревали. Так что сигнал моей сети очень трудно засечь. Особенно после того, как я с ней капитально поработал. Я поправил две тяжелые сумки, висевшие на плечах. Осторожно вышел из крейсера. Спустился по приставной лестнице на палубу дока. И быстро направился в сторону лаза в технический колодец мимо дроидов, которые находились в ожидающем режиме. Им я был неинтересен. Через пару секунд я со своими питомцами скрылся в одной из шахт станции. Что ж, можно сказать, я на станции. Осталось самое простое – захватить ее. Шутка, конечно, но с учетом того, как я добирался до станции, ее захват мне уже не казался таким проблемным. Тут дело во времени. Чем больше у меня его, тем чище и незаметнее я владею станцией. А время зависит от прихода транспорта. Еще 2 месяца до его возвращения я ждать не собираюсь. В принципе, я могу уложиться в 5 дней, чтобы захватить станцию незаметно для владельцев и обитателей. Но это если поторопить дешифраторов и диверсантов, что может привести к их обнаружению. А так мне понадобится 7 дней. Именно поэтому вместе с дроидами я полз по одной из шахт к административному корпусу. Мои глаза разбегались по всем соседним шахтам и туннелям, возвращаясь с новой информацией. Так что обнаружить меня было сложно. Дроиды, если что, предупредят. Меня интересовали 6 огромных эскинов, что находились в защищенном бункере, в который еще как-то надо было запустить 5 дешифраторов. И внутренние сети Лимии, которым необходимо было подключиться. Там должна быть информация о времени следующего прибытия транспорта, по которому смогу сориентироваться, торопиться со взломом или нет. Было видно, что это частная станция. К сожалению, я вынужден был констатировать, что особо о своей собственности местные дельцы не заботятся. Я добрался до административного модуля, где находились администрация, диспетчеры и скинные реакторы, то есть в самое должно быть защищенное место станции, так и не встретив по пути ни одного активного датчика. Быть-то они были, но, видимо, никто не озаботился поменять вышедшие из строя сенсоры. Поэтому мы с моими дроидами спокойно добрались до общего зала управления. Похоже, за 36 лет, что станция здесь находится, общий ремонт у нее так и не проводился. Для меня это проблемой не являлось, отремонтирую. Я как раз на этом специализируюсь. Но если так дальше пойдет, то с захватом я вообще проблем не вижу. Такое впечатление, что противодиверсионная защита просто отключена, чего не может быть в принципе. С лихими парнями, что пребывают тут на постое или развлекаются, нужно держать ухо востро. Местные воздуховоды, по которым циклировал воздух, были узкими, станция-то малая, потребление не такое большое. Они очень напоминали те, по которым ползал Брюс в первом орешке. Работая локтями, я подполз к сетке выхода вентиляции, откуда был виден свет, и осторожно выглянул. М-да. Огромный зал диспетчерской с двумя десятками кресел, пультов и другого оборудования был практически пуст. Все оборудование было выключено, кроме одного, за которым устроился на удивление полный мужчина. Что-то жравший. По-другому не скажешь. Под ногами у него валялись обертки, на пульте стояли тарелки. Все было загрязнено и вызывало отвращение видом этого хряка и его рабочим местом. Вздохнув, я отдал приказ одному диверсанту подключиться к местной сети, подобрать пароли и дать мне доступ к ней. Тот по соседней шахте спустился, осторожно снял решетку, которая находилась на уровне пола, и, выдвинув наружу сенсор, осмотрелся, после чего выскользнул наружу и спрятался среди отключенных пультов. Система местной службы безопасности была, как ни странно, активна. В центре управления станции она действовала. Поэтому дроиду пришлось сперва повозиться с ней и сделать кратковременное отключение. Всего на 20 секунд. Еще 5 секунд, и скин, отвечающий за безопасность, поднимет тревогу. За это время, пока та бездействовала, дроид подсоединился к пульту, за которым сидел толстяк, продолжавший насыщаться и не обращавший внимания на показания, которые выводились на пульт. Установил прослушивающее устройство и чип на коммутатор связи, дав мне доступ к местной сети. После этого дроид стремительно добрался до выхода вентиляционной системы и скрылся в ней, установив на прежнее место решетку. Толстяк так ничего и не заметил, да и система контроля в зале снова включилась вовремя, отчего Искин не подал сигнала тревоги. 25 секунд не прошло. Успели. Я хотел было уже отдать приказ дежурному дешифратору по каналу с чипом взломать сеть и выдать мне пароли, как створка входа ушла в сторону, и в зал стремительно вошел высокий худощавый мужчина в комбезе управленца. «А, Маза!» — рявкнул он. «Ты чем опять занимаешься на рабочем месте? Только что танкер с топливом пришел. Кто будет направлять его по топливным терминалам?» «У меня обед!» — пробурчал тот, не переставая жрать. «А у тебя постоянно обед, жирная рожа! Проваливай, чтобы я тебя здесь не видел!» Толстяк собрал обертки и посуду с остатками еды и невозмутимо направился к дверям, пробормотав у входа что-то о том, что пусть попробуют найти диспетчера с таким же, как у него, опытом. Садиться на место толстяка неизвестный не стал, а активировал соседний пульт, заодно вызвав бытовых дроидов, которые за пару минут отмыли рабочее место жирного диспетчера. Пока новый диспетчер довольно профессионально руководил, отдавая приказы танкеру и еще одному судну, что сейчас медленно проходили через минные кластеры, я пополз в сторону помещения, где находились эскины. Конечно, можно подключить дешифраторы и через рубку управления, но взлом займет куда больше времени, чем напрямую. К тому же нужно куда-то деть диспетчеров на несколько суток. Как ни смотри, а это привлечет к себе внимание. Взламывать местную сеть не требовалось. У меня теперь был полный доступ старшего администратора. Диверсант, используя оптику, записал, как тот, щелкая по клавишам, как архаично обычно пароль отправляют одним пакетом через нейросеть, набрал на пульте пароль и скинул мне запись. Так что я набрал на своем наручном коммуникаторе этот пароль. И у меня, как и у администратора, появился свободный доступ. И пока я полз к эскинам, то вошел в сеть и отправил запрос, посмотрев примерное время прибытия транспорта. Информация меня в принципе порадовала. Тот с несколькими крупными заказами должен был прийти ориентировочно через месяц. Это было хорошо. Конечно, чуть больше 3 недель ждать придется, но это не 2 месяца. К тому же, что делать первую неделю, я прекрасно знал. Чтобы попасть к бункеру, где находились эскины, пришлось проползти еще 400 метров. Причем не напрямую. 20 метров вперед. После поворота направо еще 15 метров. На 60 спуститься. По небольшому техническому кольцу перебраться в другую систему воздуховодов. Подняться на 40 метров. Почти 100 по прямой, мимо реакторного отсека. И, наконец, после 3 поворотов я оказался у решетки воздуховода, за которой было видно полутемное помещение, где на пультах помигивали многочисленные огоньки. Все, я был на месте. Я достал из сумки и расстелил на жестяном полу вентиляционного короба одеяло, забрался в него и под небольшой шум работы одного из дроидов, который срезал решетку, спокойно уснул. А что, я свое дело сделал, проследил, дроиды оказались у нужного помещения, а что делать дальше, они и сами знают. Лучше им не мешать, тем более по моим внутренним часам наступила глубокая ночь. На станции же было другое время, по столичной планете Люмер – вечернее.